Глава 4. «И увидел я все притеснения, что творятся под солнцем, и слезы притесняемых, и что нет им утешителя. На стороне обидчиков сила, и утешителя нет. Я понял, что лучше тем, кто уже умер, чем тем, кто еще жив. А лучше всего тому, кто еще не рожден и не видел злых дел, что творятся под солнцем. Видел я, что всякий труд и умение в делах рождают между людьми зависть. И это пустое, это погоня за ветром. Глупый складывает руки и поедает собственную плоть. Лучше одна горсть в покое, чем две горсти в тяжких трудах и погоне за ветром. И еще увидел я пустое под солнцем. Человек один, и нет рядом с ним другого, нет у него ни сына, ни брата. Нет конца его трудам, и не радует его вид собственного богатства. Для кого же тружусь я и лишаю свою душу счастья? Это пустое, это тягостная работа. Двоим лучше, чем одному, ибо их труды будут вознаграждены. Если упадут, один поднимет другого. А если упадет одинокий, некому его поднять. Лягут двое, им тепло. А как согреться одному? Легко одолеть одного, а двое смогут устоять, и тройная нить оборвется нескоро. Лучше бедный, но разумный юноша, чем старый и глупый царь, не желающий внимать советам. Юноша вышел из темницы и стал царем, хотя и родился бедняком в царствование того. И увидел я, что рядом с каждым из живущих, пока он ходит под солнцем, идет ребенок, который займет его место. Бесчислен народ, не счесть и тех, кто жил прежде, однако потомки их не прославят. И это пустое, это погоня за ветром и томление духа. Ступай осторожно, направляясь в Божий дом. Лучше приходить туда и слушать, чем приносить жертву, как глупцы. Они неразумны и потому творят зло.